Когда израильтяне услышали об этом, то они взмолились к ним: «Отпустите того, кто ходатайствует по нашим грехам и долгам». И потому что все в Израиле отговаривали его, Павла, уговаривая послушаться Петра, он, Павел, обратился к Назареям и сказал им: «При одном условии я приму вашу веру, если вы обратите хотя бы одного израильтянина и завлечете его в ваше общество». То есть, Павел заявил, что евреи все равно не примут вести Христа, и надо проповедовать среди язычников. А.В. Пресвитеры Минеев, Петр, Иоанн, Иаков, знак вопроса, обиделись на это условие и заточили его в башню. Примечание: написали римским властям на Павла донос. Владимиров. Тогда он поклялся, что не будет есть мясо. Примечание: сравни с новозаветным препирательством между Петром и Павлом относительно вкушения с язычниками трефного мяса, приготовленного не по иудейским правилам. Владимиров. И никаких других яств, кроме хлеба и воды. Он спускал им веревочную корзину, в которую они клали хлеб и воду, и он поднимал ее к себе в башню, и так питался, пока не умер. Все последователи Павла славили его верность Богу, и то, что он не оступился и не осквернился, хотя Назареи, последователи Петра, и уверяли его, что из-за скорби по Иешу они также не едят мяса и никакой другой пищи, кроме хлеба и воды. Они навещали его в башне, где он жил, но он так и не принял их веры, примечание в тексте, пищи, Владимиров, и не поклонился кресту. Примечание: Павел проповедовал живого горнего Христа. Владимиров. После того в башне, Блаватский утверждает, что действие происходило в башне в Вавилоне, Владимиров, Петр Симеон, примечание в тексте, поэт по имени Элиезер бен Калир, Владимиров, сочинял Керубот, Йоцрот и Изультот, разновидности синагогальных песнопений. Он послал эти песнопения старейшинам Израилевым, то есть в Иерусалим, и передал им, что он вложил в них свою душу, и наказал, чтобы они разучили их и молились сообразно с ними. И также послал песнопения в Вавилон, вавилонской диаспоре евреев, к Эр-Натану, экзиларху, примечание, экзиларх, Реш Галута, титул главы еврейской общины в Вавилоне, появившийся, как считается, к середине II века нашей эры. С именем Натан известны два экзиларха, правивших в 240-260 годах и 370-400 годах, смотри Шифман, от текста к традиции «История иудаизма в эпоху Второго храма и периода Мишны и Талмуда». Поскольку в первых главах Тольдот и Ешу изменены имена Янная и Соломея на имена Константина и его матери Елены, живших в IV веке, смотри первую часть Кумрана «Христос», то, соответственно, вместо неизвестного нам сегодня главы вавилонской диаспоры I века до нашей эры было подставлено имя Натана II, правившего в конце IV века, Владимиров. И тот показал их учителям в Синедрионе, и те сказали, что они хороши, и предписали всем израильтянам разучить песнопения и молиться сообразно с ними. И всякий, кто хотел упомянуть в песне имя Эр Симеона, Петра, упоминал его, да продлится память о нем до будущей жизни, но Бог в своем милосердии. Примечание: конец рукописи поврежден. В другом варианте текста Тольдот и Ешу сообщается: в те времена был у еврейского народа большой мудрец, и звали его Симон Кифа, потому что сидел он обычно на том камне, о котором пророчествовал пророк Иезекиил, и умел он слагать великолепные гимны, а из камня доносился до него небесный глас. Конец цитаты. Он спорил с христианами, последователями Павла, и побеждал их. Христиане Павла уговаривали его перейти к ним и установить, признать, знак вопроса, А.В. «Новые законы, которые сделают их учение вечным». Цитата. «Сам посмотри, нас становится все больше с каждым днем, а евреев все меньше». Конец цитаты. Когда же он отказался, стали угрожать лишением жизни ему самому и всем евреям. И стали просить его евреи: «Спаси нас от них, мы же примем твой грех на себя». Как пересказывает данный фрагмент Хейфиц, цитата: «И пошел к христианам Павла Шимон, и они сделали его папой. Он и повелел им, чтобы не делали евреям зла, дозволяли молиться в их синагогах и не принуждали их к крещению, и еще он установил христианам посты. Жил он, подобно Элияху Павлу, одиноко, в особой башне, сочинял стихотворные гимны и послал их однажды евреям. Евреи переправили его письмо этнарху и руководителям ешив и раввинам, и те сказали, что гимны эти прекрасны, и их можно читать в синагогах. И по сей день читают их в синагогах». К этому месту переводчик сделал такое примечание. Шимону Кифе приписывают авторство гимна «Нишмат Кольхай», включенного в субботнюю утреннюю молитву. Примечание: «История о повешенном». Христиане же называют Шимона Кифу святым Петром. Примечание. Хейфиц. «Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы».